Явление второе. Те же и Уланбекова, Гриша, Надя и Лиза. Василиса Перегриновна. Помолиться, благоденица наша, изволили? Уланбекова. Да, к вечерне ездила в город, праздник нынче там. Василиса Перегриновна. Много благодеяний рассыпали нестоящим людям. Уланбекова. Нет, только в пустую улицу заезжала, к старику Неглигентову. Просил меня устроить его племянника. Крестник ведь он мне. Жаль этих людей. Василиса Перегриновна. Уж вы, матушка, всем благодетельница. Всем таки, всем. Которые взгляду-то вашего не стоят, вы и тем благодетельствуете. Ланбекова. Садится. Нельзя же, душа моя. Нужно делать ближним добро. Василиса Перегриновна. Да чувствуют ли они это добро-то? Могут ли они понять, бесчувственные животные, сколько вашего для них снисхождения? Уланбекова. А мне все равно, милая. Для себя надо добро делать, для своей души. Заезжала потом к исправнику, просила, чтобы Неглигентова столоначальником сделал. Василиса Перегриновна. Да благодетельница стоит ли? Уланбекова. Не перебивай. Странный человек у нас исправник. Я его прошу, а он говорит, места нет. Я ему говорю, вы, кажется, не понимаете, кто вас просит. Что ж, говорит, не выгнать же мне хорошего человека для вашего крестника. Грубый человек. Однако обещал. Василиса Перегриновна. Еще бы он смел. Я и понять не могу, как это у него язык-то повернулся против вас. Вот уж сейчас необразование-то и видно. Положим, что Неглигентов по жизни своей не стоит, чтобы об нем и разговаривать много. Да, но вас-то он должен сделать для него все на свете, какой бы он там ни был негодяй. Уланбекова. Ты не забывай, что он мой крестник. Василиса Перегриновна. Я про то вам и докладываю, благодетельница. Крестник он вам. Ну и кончено дело. Он никаких и разговоров не должен слушать. А то мало ли что говорят. Вот говорят, что он беспутный совсем, что дядя его в суд определил, а он оттуда скрывается. Целую неделю пропадал, говорят, где-то версты за 4 на большой дороге, подле кабака, рыбу ловил. Да что пьянствует не по летам. Да кому ж какое дело, значит он стоит того, когда вы за него просите. Уланбекова. Я этого не слыхала и пьяным его не видала никогда. А просил я за него исправника, потому что он мой крестник. Я ему вместо матери. Василиса Перегриновна. Знаю, благодетельница, знаю. Все это знают, что вы, если захотите, так можете из грязи человеком сделать. А не захотите, так будь хоть 7 пядей во лбу, так в ничтожестве и пропадет. Сам виноват, отчего не умел заслужить? Уланбекова. Я, кажется, никому зла не сделала. Василиса Перегриновна. Какое же зло? Да вы по своему ангельскому сердцу и мухи не обидите. Оно, конечно, все мы люди не без греха. Дел же у вас много, на всех нельзя угодить. Коли правду говорить, так благодетельница вы моя, довольно-таки народу и на вас плачутся. Уланбекова. Тоже на меня плачется? Что ты врешь? Василиса Перегриновна. Вам, благодетельница наша, всего знать нельзя. Да и не стоит вам, по вашей барственности, о всякой дряни беспокоиться. А хоть и плачутся, что на них смотреть? Стоят ли они того? Вы уж другим-то много благодеяний делаете, так вам, нашей благодетельнице, Бог простит. Уланбекова. Я все-таки желаю знать, кого я обидела. Василиса Перегриновна. Есть таки благодетельница. Уланбекова. Строго. Да кто же? Говори! Василиса Перегриновна. Не гневайтесь, благодетельница, это я так сказала, потому что, сами знаете, какой нынче народ стал обидчивый, ничем недовольный. Уланбекова. Это ты сказала для того, чтобы сделать мне какую-нибудь неприятность. Василиса Перегриновна. Лопни глаза мои! Уланбекова. Ну уж я тебя знаю, ты душой непокойна, если чего-нибудь обидного не скажешь. Будь ты, пожалуйста, осторожней, а то ты меня когда-нибудь выведешь из терпения. Тебе же будет хуже. Молчание. Давайте чаю. Гавриловна. Сейчас, сударыня. Наливает две чашки. Потапыч подает Уланбековой и Василисе Перегриновне. Уланбекова. Налей и Грише. Он нынче ездил со мной. Устал. Гавриловна. Налью, сударыня. Наливает и подает Грише. Гриша. Что ж молока там мало налила? Жаль тебе, что ли? Гавриловна. Подливает молока. И так тебя, как теленка, уж отпоили. Гриша берет чашку и уходит за дверь в сад. Уланбекова. Я думала, вот Надю отдать за Неглигентова. С приличным награждением, разумеется. Ты говоришь, что он дурную жизнь ведет, так надобно будет свадьбой поторопиться. Она у меня девушка хороших правил, будет его удерживать, а то он от холостой жизни совсем избалуется. Холостая жизнь ужасно портит молодых людей. Надя. Лизе. Слышишь, Лиза, что же это? Боже мой! Лиза. Вот и слушай, а говорить нельзя. Василиса Перегриновна. Давно, благодетельница, пора отдать ее. Что ей болтаться-то? Теперь же сынок-то ваш, наш ангельчик, сюда приехал. Уланбекова. Ах, перестань. Что ты еще выдумываешь? Он ребенок совсем. Василиса Перегриновна. Ребенок, благодетельница? Уж нечего сказать. Дал вам Бог сына на радость да на утешение. И мы-то все на него не нарадуемся. Словно солнце какое у нас показалось. Такой добрый. Такой веселый, такой ко всем ласковый. А уж за девушками так и бегает, проходу нигде не дает. А они-то дуры, рады радехоньки, так и ржут. Уланбекова. Врешь ты. Мне кажется, ему девушек и видеть негде. Они весь день на своей половине, да и не ходят никуда. Василиса Перегриновна. Ах, благодетельница, да девку никакими замками не удержишь, коли она что сделать задумает. Уланбекова. «Слышишь, Гавриловна? Ты у меня смотри за девками. Ты знаешь, я разврата не терплю. Скажи это всем строго-настрого». Василисе Перегриновне. «Да нет, этого быть не может. Ты меня только расстроиваешь своими глупостями. Какая ты скверная на язык. Очень нужно тебе было болтать. Теперь у меня из головы не выйдет. Смотри же, Гавриловна». Гавриловна. «Что вы, сударыня, ее слушаете?» Василиса Перегриновна. «Да что ж, благодетельница, разве я что дурное говорю? Смелю я подумать-то про него, про ангельчика?» «Конечно, еще ребенок, поиграть ему хочется, а здесь товарища ему нет, он с девушками и играет». Уланбекова. «Яд у тебя на языке!» Задумывается. Потапыч принимает чашки, Гавриловна наливает и подает. Гриша приходит из саду, толкает Гавриловну и делает знак головой, чтобы налила еще. Гавриловна наливает. Гриша уходит. А Надю все-таки нужно замуж отдать. Надя, почти плача. Сударыня, я вами так была обласкана, что и выразить не могу. Извините меня, что я смею теперь вам говорить, но по вашему ко мне расположению я от вас совсем не такой милости ждала. Чем же я вам теперь, сударыня, не угодила, что вы меня хотите за пьяницу отдать? Уланбекова. Ты, милая, об этом рассуждать не можешь. Ты девушка. Ты должна во всем положиться на меня, на свою благодетельницу. Я тебя воспитала, я тебя и пристроить обязана. Опять же, ты и того не должна забывать, что он мой крестник. Ты бы за честь должна была благодарить. Да и вот еще я тебе скажу. Один раз навсегда. Я не люблю, когда рассуждают. Просто не люблю, да и все тут. Этого позволить я не могу никому. Я с молоду привыкла, чтобы каждого моего слова слушались. Тебе пора это знать. И мне очень странно, моя милая, что ты осмеливаешься возражать мне. Я вижу, что избаловала тебя. А вы ведь сейчас зазнаетесь. Надя плачет. Василиса Перегриновна. Благодетельница. Чувство нужно человеку иметь, чувство. А какое ж в них может быть чувство, окромя неблагодарности? Уланбекова. Не с тобой, говорят. Что ты вмешиваешься во всякое дело? Надя строго. Это что за новости? Ты плакать еще? Чтобы этих слез не было. Надя плачет. Я тебе говорю. Привстает. Для меня ваши слезы ровно ничего не значат. Когда я захочу что-нибудь сделать по-своему, уж я поставлю на своем. Никого в мире не послушаюсь. Садится. И вперед знай, что упрямство твое ни к чему не поведет, только ты рассердишь меня. Надя, плача. Сирота я, сударыня, ваша воля во всем. Уланбекова. Еще бы. Разумеется, моя воля, потому что я тебя воспитала. Это все равно, что жизнь дала. Леонид входит.